Король Лев 2. В далекой жаркой Африке животные собрались у скалы Прайда. Бабуин Рафики поднимает в воздух новорожденного львенка. Этот львенок — принцесса Киара, дочка короля Симбы и королевы Налы. Сегодня большой праздник для всех. Для всех, кроме Зиры, чье сердце полно злобы. Ведь она была на стороне заклятого врага Симбы Шрама. Победив Шрама, Симба изгнал всех его союзников в чужеземье, и они стали отщепенцами. С той поры Зира мечтала отомстить за Шрама и сделать королем своего сына, Кову. У Кову есть сестра, Витани, и завистливый старший брат Нука, который сам бы хотел стать преемником Шрама. Но Зире нужен только Кову. Она учит его быть сильным и жестоким. «Будешь королем!» — восклицает львица, глядя на сына горящими глазами. Зиру ничто не остановит. Она хочет начать войну с Симбой и его прайдом. Тем временем сам король Лев абсолютно счастлив. Целыми днями он играет со своей дочкой Киарой. Симба говорит львенку, что земли Прайда когда-нибудь будут принадлежать ей, и что их нельзя покидать, только здесь она в безопасности. Однажды любопытная и смелая Киара отправляется на разведку и пробирается в чужеземье, где сталкивается с Кову. Сначала львята не доверяют друг другу, но вскоре становятся друзьями. Вот только и Симба, и Зира последовали за своими детьми и грозно рычат друг на друга, защищая их. «Это земли нашего Прайда! Ну-ка ты и твой львенок убирайтесь!» — рычит Симба на Зиру, но она ни капельки не испугалась. Зира и Симба, обменявшись яростными взглядами, уносят своих львят домой. «Пока!» грустно шепчет Киара. «Пока!» — отвечает Кову. Неужели их дружба закончилась, даже не успев начаться? Жизнь продолжается. Солнце встает и заходит много-много раз. Время идет, и Киара с Кову становятся совсем взрослыми. Рафики советуется с духом Муфасы о том, что делать со злобной львицей и ее сыном. Вдруг один из плодов с дерева Рафики падает и раскалывается надвое. Бабуин понимает, что это и есть ответ духа. Он складывает две половинки вместе. «Кову и Киара — единое целое!» — удивленно восклицает бабуин. Но ненависть Зиры слишком сильна. Старая львица полна коварства. В день первой охоты Киары она устраивает на равнине страшный пожар. Киара оказывается в ловушке, а Зира посылает Кову спасти принцессу. Она хочет, чтобы Кову завоевал доверие Симбы, а потом неожиданно нанес королю удар. Кову — юный сильный лев, и ему удается доставить Киару в безопасные земли Прайда. Вскоре прибывает Симба, а вместе с ним и Рафики, и Кову просит разрешения остаться. Симба не доверяет Кову, но не может отказать, ведь юный лев спас его любимую дочку Киару. Симба не подозревает, что Кову во всем слушается мать. Теперь молодому льву остается только дождаться подходящего момента и напасть. Но тут к нему подскакивает Киара. «Привет!» — смеется она. Киара очень ласкова с Кову, и его сердце, которое Зира так старалась обратить в камень, потихоньку начинает оттаивать. Похоже, Рафики не ошибся. Киара и Кову влюблены. Они созданы друг для друга, как две половинки одного целого. Но чувства юных львов не могут остановить ненависть Зиры. Когда Витани говорит, что Кову присоединился к прайду Симбы, она вне себя от ярости. «Нет, Кову не может предать нас!» — рычит львица. И готовится к последней битве. Симба рассказывает Кову историю своего отца Муфасы и его брата. «Он и вправду был убийцей?» — с удивлением спрашивает огорченный Кову. Симба мечтает заключить мир, но он недооценивает злобу Зиры. А она уже здесь, вместе со своим прайдом. «Молодец, Кову!» — удовлетворенно кивает львица. «Ты действовал точно по плану!» Она думает, что Кову только притворялся, чтобы завоевать доверие Симбы. Затем львица приказывает сыну убить короля льва. Кову отказывается, но вражеский прайд атакует. Симба храбро сражается. Он ранен, но все же ему удается сбежать. Кову в отчаянии. Он ничего этого не хотел. Но все в землях прайда уверены, что Кову предал Симбу. И с высоты скалы прайда король провозглашает: «Изгнание! Предатель! Позор!» — кричат все животные. И юный лев покидает земли прайда навсегда. Только Киара еще верит в Кову и следует за ним, не сказав никому ни слова. Она не хочет расставаться с любимым. Проделав долгий путь, Киара наконец находит Кову, и у водопоя влюбленные видят, как их отражения сливаются. «Эй, смотри, мы одно целое!» — восклицает Кову и улыбается Киаре. «Давай уйдем. Мы убежим вместе, чтобы основать наш собственный прайд». Но Киара качает головой. «Наше место в родном прайде. Если мы убежим, этот раскол будет вечным». Тем временем Зира уже ведет в земли прайда армию яростных львиц. И Зазу летит предупредить Симбу. «Сир, отщепенцы наступают! Они идут сюда! Это война!» Два прайда сходятся на равнине, готовые к битве. Сверкает молния и грохочет гром. С вершины скалы Зира рычит. «Все кончено, Симба!» и дает львицам приказ атаковать. Симба окружен. «Теперь ты мой!» — ревет Зира. «Львы вот-вот начнут сражаться один на один». Но не успевают они обменяться первыми ударами, как между ними приземляются Киара и Кову. «Это нужно остановить!» — говорит Киара, кивая на львиц Зиры. «Мы одно целое! Посмотри! Они — это мы!» Слова принцессы убеждают львов, и Симба понимает, эта война бессмысленна. Только любовь может справиться с ненавистью. Даже отщепенцы, устав от жестокости Зиры, решают перейти на сторону Симбы. Злобная Зира, которая хотела посеять вражду между прайдами, побеждена. Она упала в ревущий поток. И сегодня все празднуют союз Кову и Киары. Мир и покой воцаряются в землях прайда.